Александр Кронос, Аутим, книга 9, глава И. Это робот, когда-то точно им был, теперь же подвешен за ноги к высокому металлическому потолку. Корпус расколот и выпотрошен, череп смят, одна верхняя конечность отсутствует. Оторвав от него взгляд, продвигаемся на 10 шагов вперед, держа оружие наготове. Сзади топает Санра, готовая пустить в дело свой комплекс. Остановившись, оцениваю помещение вокруг. Большой зал с высоким потолком, к которому подвешен робот, горят тусклые лампы, сверху свисают металлические панели и кабели, по полу разбросаны стальные остовы. Когда-то это возможно было техникой, может быть станками, а теперь превратилось в металлолом. Впереди виднеется широкая лестница, уходящая наверх, справа и слева выходы, ведущие в коридоры на том же уровне. Признаков активности я пока не замечаю, безусловно кто-то подвесил этого бедолагу, но скорее всего с ним разобрались уже давно. Сейчас же тут никого нет. Сзади с легким шипением закрываются двери лифта, вся группа переместилась на территорию сектора. Никого, босс, но тут живут какие-то серьезные ублюдки, раз смогли робота подвесить. Пока молчу, продолжая осматриваться. Тактические системы Экза ничего не фиксируют. Похоже, зал действительно пуст. Собираюсь отдать команду, но тут звучит голос Урана, который снова обзавелся устройством связи, на этот раз вмонтированным в качестве внутреннего компонента. Это не боевая модель, никакой брони, оболочка корпуса тонкая, ни одной точки крепления вооружения, конечности для боя тоже не подходит. Его мог вскрыть кто угодно. Подняв голову, еще раз рассматриваю убитого. Уран прав, для чего бы ни предназначался его сородич, его задачей точно были не военные действия. Плюс он какой-то не совсем пропорциональный. Большой череп, слишком длинные ноги, заканчивающиеся странными утолщениями, бочкообразный корпус. Разработчики этой модели не сильно старались сделать ее похожим на человека. Уцелевшая рука и вовсе, вместо кисти заканчивается какой-то непонятной хреновиной. Опустив взгляд, прохожусь им по залу и озвучиваю приказ. Занимаем позиции в центре помещения. Круговая оборона. Нужно немного времени, чтобы оценить карту сектора и прикинуть, как быть дальше. Поэтому размещаемся между двух крупных металлических конструкций, которые выглядят изрядно потрепанными временем. Судя по многочисленным вмятинам и повреждениям, когда-то их пытались уничтожить. Либо кто-то просто выплескивал свою ярость. А еще, мы точно не первые, кто здесь останавливается. На полу валяется несколько смятых банков напитка и разорванные упаковки батончиков. Чем-то напоминают стандартные рационы, которые продавались на нулевом ярусе. Когда бойцы занимают свои места, выстраивая оборонительный периметр, разворачиваю интерфейс, перехожу на вкладку с картой и застываю в состоянии полного изумления. Во всех предыдущих случаях нам открывался весь сектор. Можно было оценить, в каком месте мы находимся и набросать план действий. Сейчас же я вижу только зал, в котором находится группа, и маркеры трех выходов отсюда. Все, никакой информации, что расположено рядом, как и общие картины сектора. Почему нет карты? Чем этот сектор и ярус отличаются от остальных? Учитывая, что раньше карта в интерфейсе всегда присутствовала, какое-то критическое отличие должно быть. Вопрос только в том, какое именно, и чем это грозит для нас. Ладно, раз нет ориентиров, придется перемещаться вслепую. Правда, есть еще один непонятный момент, что тут вообще делать. Никаких задач от управляющего, само собой, тоже нет. С этим, видимо, придется разбираться в процессе. Схлопнув окно интерфейса, обращаюсь к остальным. Карта показывает только место, в котором мы находимся. Скорее всего, уже пройденная территория будет сохраняться, но это еще не факт. Сейчас выдвигаемся к западному проходу и ведем разведку. Соблюдать осторожность, в случае угрозы немедленно применять оружие. Ради удобства мы обозначили условные стороны света, чтобы было проще ориентироваться. Так на порядок удобнее, пусть и не совсем верно. Разворачиваю на дисплее тактическую карту. Все экзы связаны в локальную сеть, я могу выставлять порядок движения, не прибегая к голосовым командам. Плюс есть возможность фиксировать местоположение бойцов, которые отмечаются точками. Формируя боевой порядок, машинально усмехаясь. Тактическая карта, которая строится за счет информации от наблюдательных систем экзоскелетов, практически совпадает с той, что сейчас отображается в интерфейсе. Еще несколько секунд и начинаем движение. Первыми идем мы с Харом, потом Санра, Хэчиуна. Уран замыкает. Добравшись до коридора, заглядываю внутрь. Здесь горит всего пара неярких светильников, но оценить ситуацию получается. Метров 30 по прямой, после чего поворот направо. Ширина около 3 метров, в высоту приблизительно столько же. Это скорее небольшой тоннель, чем коридор. Поэтому мы с Хором идем на одной линии, шагая на флангах, вплотную к стенам. Чуть позади, по центру движется Санра. Втроем, мы способны выдать шквал огня, который уничтожит практически любую цель. Экзоскелет дает чувство безопасности и уверенность в своих силах, которые я стараюсь максимально подавить. Нельзя допускать ощущение превосходства над потенциальным противником только за счет брони и тяжелого вооружения. Особенно, когда еще не было первого контакта. Чем больше ты расслабишься, тем проще тебя убить. Поворот, десяток метров по прямой и тоннель уходит налево. На этот раз впереди виднеется проем, ведущий в другое помещение. Расстояние до него, около 40 метров. Замерев на месте, выдаю приказ. Уна, давай вперед. Далеко не высовывайся, займи позицию около самого выхода и осмотрись. Мгновение, и девушка проскальзывает мимо. Надо отдать должное ее экзу, шумит он на порядок меньше наших. Если сравнивать, то мы топаем, как стадо слонов, а она перемещается, как индийский следопыт в мокасинах из оленьей кожи. Фигура останавливается около проема. Какое-то время остается неподвижной, после чего слышу ее голос. Активности не фиксирую, но обзор затруднен. Раньше здесь было какое-то производство. Секунду раздумываю. Еще 20 секунд наблюдения. Потом выдвигаемся. За этот промежуток времени противника тоже не обнаруживается, и мы шагаем вперед. Поравнявшись с Уной, даю команду и вместе с Хором вылетаю вперед, готовый открыть огонь, но стрелять не в кого. Осматриваюсь. Зал похож на предыдущий, но куда больше по площади. Все пространство занято промышленной техникой. Что-то вроде громадных станков, стоящих на равном расстоянии друг от друга. Судя по внешнему виду, последний раз они работали очень давно. Многие серьезно повреждены. Осторожно продвигаемся дальше, осматриваясь. На мгновение открываю карту, убеждаясь, что данные в интерфейсе действительно сохраняются. Хорошо, уже что-то. По крайней мере, при необходимости, мы всегда сможем отступить и собраться в определенной точке. Впрочем, закрывая окно, понимаю, что тактическая карта экзоскелетов дает точно такие же возможности. Остановившись, приглядываюсь к поверхности одного из станков. Шагаю ближе. Так и есть, следы от пуль. Когда-то здесь имело место перестрелка. Изучаем территорию рядом и обнаруживаем не меньше полусотни гильз. Судя по калибру, вели огонь из автоматики. Плюс, кто-то стрелял из дробовика. Что интересно, били только с одного направления. Никаких признаков того, что кто-то долбил по ним в ответ, не находится. Зато обнаруживаем следы крови. Хотя, судя по размерам, скорее высохшую гемоглобиновую лужу. Кому-то в этом бою точно не повезло. Правда, останков нет, даже отдельных костей скелета. Равно как и оружие, кто-то все забрал. Когда добираемся до центра зала, слышу голос Уны. Тут какой-то текст. По правую сторону от нас. Смещаемся, занимая оборонительную позицию. Действительно, надписи. Судя по всему, сделанные кровью. Вчитываюсь. Райты перехватили. Все сдохли. Не суетесь в 118. Первую фразу неизвестный пытался закончить еще одним словом, но оно смазалось. Сколько ни вглядываюсь, никак не могу разобрать. Но суть ясна, какая-то группа попала тут под удар райтов, кем бы они ни были. Вот 118-й может быть, как этим залом, так и чем-то еще. Сложный вопрос. Плюс, непонятно, когда именно произошло столкновение. Вполне может оказаться так, что от обеих враждующих сторон уже никого не осталось. Что интересно, трупа снова нет, хотя пятен крови на металлическом пол хватает. Кто-то забрал трупы, при этом тщательно собрав все трофеи. Отступив назад, прикидываю, как быть дальше. Определившись, отдаю команду. Уна, заберись на одну из этих хреновин, наблюдай сверху за территорией и выходами. Санра, держи позицию рядом с ней. Хэчи и Уран, прикрывайте. Мы с Хором обыщем зал. Зеленоволосая цепляется за станок и ловко взлетает наверх. Тот изрядно покорежен, так что девушка становится на колено между парой торчащих осколков. Сразу же срабатывает маскировочная система, теперь ее куда сложнее заметить, особенно, если смотреть издалека. Дождавшись, пока остальные займут позиции, вместе с Хором выдвигаемся вперед. На то, чтобы обойти всю площадь, Уходит около получаса, но ничего интересного больше не находится. Новые стреляные гильзы, разбросанные в нескольких местах, да следы крови. Информации пока немного, к тому же она вся может быть изрядно устаревшей. Все известные факты, в секторе имелось, как минимум, две противостоящие группы, одна из которых точно относилась к человеческой расе, и сюда до сих пор поступает энергия. Возвращаясь к позициям отряда, осознаю еще один момент, который почему-то изначально упустил. Здесь нет ни одной сферы наблюдения, никаких следов присутствия управляющего. Снова движемся вперед, добираясь до выхода из зала. Такой же тоннель, как в предыдущий раз. Редкие источники тусклого света под потолком и полная тишина. На этот раз, правда, оказывается куда более извилистым, три поворота и в общей сложности не меньше 150 метров. Заканчивается выходом в еще один зал. Дождавшись вердикта Уны об отсутствии активности, выдвигаемся вперед. Почти полное отсутствие света, свисающие с потолка связки кабелей, смятые и разгромленные механизмы. Такое впечатление, что их буквально рвали на куски и ломали. С трудом могу представить габариты создания, способного на такой фокус по отношению к хреновине, весящей навскидку не меньше 7-8 тонн. Опять же, большое количество гильз и следов крови. Если отталкиваться от находок, то здесь было, как минимум несколько десятков вооруженных человек, которые вели ожесточенный бой. Кто был их противником, непонятно. Судя по диспозиции, другая сторона огнестрел не использовали, но людям это помогло не слишком сильно. С находками везет немного больше. Во-первых, обнаруживаем один пистолет. Обычный огнестрел, в магазине которого осталось 3 патрона, залетел под станок, надежно там застряв и, видимо, поэтому остался цел. В другом механизме находится обломок холодного оружия. Самое настоящее копье с широким наконечником. Значит, местные не только стреляли, но и бились в рукопашную. Конечно, если эти объекты из одной эпохи, что за херня у них тут творилась, босс, с кем они воевали, где трупы? Хэтч задает очевидные вопросы, и по сути своей риторические, а в ответ звучит голос Уны. Разберемся, когда будет больше данных, пока тут ничего не понять. Экс-якудза что-то тихо ворчит, настолько слабо, что даже система Экза не позволяет разобрать слова, а в беседу вклинивается Санра. И часто такое бывает, это же ужас, жить вот в таких условиях. Слышу, как иронически хмыкает Хар, ты еще нулевого яруса не видела, там бывали места и похуже. Здесь, по сравнению с ними, просто курорт. Прерываю обмен фразами, озвучивая команду двигаться дальше. Отсюда ведут 2 выхода, выбираем тот, что на западе. Если там тоже не обнаружится ничего интересного, то вернемся в самый первый зал и отправимся по лестнице наверх. Тот подъем пока остается единственным, который нам встретился. Заходим по той же схеме, осторожное продвижение по тоннелю, разведка в лице Уны и рывок вперед. Очередное помещение с установленным промышленным оборудованием. По размерам, приблизительно такое же, как предыдущий зал. Следы столкновений тоже имеются, но не настолько глобальных. Оставив Уну и остальных на оборонительной позиции, вместе с Харом обшариваем всю площадь. Находим 3 точки, на которых находились стрелки. Судя по большому разбросу в плане расстояния, схватки происходили в разное время. В целом же картина идентична. Гильзы, пятна крови и никаких трупов или остатков оружия. Я могу предположить, для чего забирали тела. Тут может быть масса целей, от условно-ритуальных до сугубо утилитарных. Учитывая, что противники людей не использовали огнестрел, может статься так, что они питались человечиной. Но зачем, при таком раскладе, собирать оставшееся оружие? Они же сами его не применяли. Снова текст, Бротнада, взгляни. Подхожу к Хару, который разглядывает надписи в нижней части одного из станков. Опускаюсь на колено. Что тут у нас? Распределитель мертв. Райты расширили зону охоты. Не пересекайте границу. Вот это уже чуть интереснее. Часть букв почти стерлась, надпись нанесли очень давно. И снова кровью. Какой-то у них суровый народ, получив ранение, думают не о том, как бы отползти в безопасное место, а оставляют послание. Хотя, может, в данном случае выбора не было. Либо разведчик просто пытался выполнить задачу. В том, что текст оставил именно разведчик, я почти не сомневаюсь. Что еще тут делать одиночному человеку? Добычи в пустом зале никакой нет, ни еды, ничего-то еще ценного. Возможно, люди пришли сюда в поисках того самого распределителя, о котором говорилось в уведомлении при входе в сектор. ХМ, а что, если тот подвешенный к потолку странный робот и есть их цель? В принципе, все совпадает. Неизвестный вполне мог добраться до зала, где мы выгрузились, и найти уничтоженный объект, после чего попытался вернуться, но получил смертельное ранение. Можно принять это за рабочую теорию. Знать бы еще, как давно все это происходило. 500 лет назад, 50, 1000, или относительно недавно. Поднявшись, не удерживаюсь от вздоха. Странный сектор, без видимых признаков управляющего, заблокированный по умолчанию картой и чудными роботами, одного из которых искали местные, а к потолку его, видимо, прицепили их противники, предварительно разобрав внутренности на запчасти. Разум пытается выстроить какую-то глобальную логическую схему, но данных пока слишком мало, поэтому командую возвращаться в самый первый зал. С обыском мы закончили, теперь время подняться наверх. Возможно, там обнаружится что-то более интересное. Плюс, если отталкиваться от логики, то нам в любом случае нужно двигаться вверх. Чем выше, тем ближе к следующему ярусу. Да и те два ублюдка, что не раз пытались нас прикончить, вряд ли обитают здесь, среди заброшенных промышленных цехов. Рискну предположить, наверху имеются офисные помещения, предназначенные для руководства, в одном из которых они и находятся. Когда до позиции остальной группы остается около сотни метров, в наушнике звучит голос Уны. Фиксирую движение. 5, нет, 7 объектов. Поправка, больше 20. Входит с южного направления. Глава 2. Замерев, останавливаюсь под прикрытием одного из станков. В стороне застывает фигура Хара. Ауна продолжает докладывать. Вглубь не продвигаются, остановились около стены. Навожусь аппаратурой и запускаю трансляцию. Еще одна полезная опция разведывательной модели – возможность направленной прослушки. Работает на открытом пространстве, плюс может считывать информацию через стекло и ряд других поверхностей. Недолгое ожидание, и на стекле шлема появляется картинка. Видеопоток, вместе со звуком. Увеличиваю изображение, оценивая явившихся гостей. Сразу бросаются в глаза экипированные мужчины, вооруженные огнестрелом. 7 человек, 2 автомата, пара дробовиков и 3 винтовки, которые напоминают охотничьи ружья. Помимо них, еще десяток человек с холодником, копья, топоры, ножи. У троих замечаю луки, в комплекте с которыми идут колчаны стрел. С этими все понятно, группа бойцов, которые либо на вылазке, либо в процессе патрулирования. Но помимо них, есть другие люди, совсем в другом положении. 5 человек, со связанными за спиной руками. 2 мужчин и 3 женщины. Если быть до конца точным, пара девушек и 1 женщина лет 40. Группа смещается в сторону от прохода, выставляя 3 часовых. Плюс еще 1 мужик с копьем остается около выхода, из которого они вышли. Все остальные занимаются своими делами. Кто-то отпивает из фляги, еще пара что-то жрут. Приказы, если что, я могу быстро снять всех вооруженных. В этом я не сомневаюсь. Объем магазина снайперской винтовки Уны – 14 патронов. Скорострельность тоже на уровне. А цели сейчас выставлены, как в тире, все открыты для поражения. Пока наблюдаем, не вмешиваться. Получаю подтверждение, а сам присматриваюсь к неизвестным. Непонятно, почему у вооруженных людей разная экипировка. Те, что с огнестрелом, в бронежилетах, разгрузках и ботинках, с холодником, в чем-то вроде футболок и рубашек, плюс сандалии и легкие штаны, пленные и вовсе в чем-то непонятном, как будто какие-то тряпки, которые просто обмотаны вокруг тела. На видео начинается движение, мужик с дробовиком подходит к одной из девушек и вжимает ее в стену, достав нож, подцепляет кусок ткани, прикрывающий грудь, движение руки, и тот падает на пол, а он оглядывается на остальных, что-то со смехом говоря, убрав оружие, надавливает на плечо, заставив девушку встать на колени. Энда, секторы и ярусы меняются, а вот люди везде остаются такими же. Мужик расстегивает ширинку, потыкавшись, вытаскивает пистолет, приставляя его к голове девушки. Сосать добровольно, она, видимо, не слишком хочет. Еще несколько человек подтягиваются ближе. Один принимается за вторую девушку, пытаясь срезать ее набедренную повязку. Ладно, дальше мы не увидим ничего интересного, кроме любительской порно-постановки. Мы с Харом выдвигаемся. Держи их на прицеле, если начнется огневой контакт, вали. Но помни, что кого-то нужно взять живым. Перехватив штурмовой комплекс, шагаю вперед. Местные вне поля моего зрения, но трансляция позволяет за ними наблюдать, пока ничего не слышат, что в целом неудивительно, даже часовые, которые должны наблюдать за периметром, сейчас больше оглядываются на происходящее у них за спиной, чем реально мониторят ситуацию. Начинают реагировать только когда мы оказываемся почти вплотную. Сначала напрягается один, поднявший дробовик и начавший озираться по сторонам. Потом и остальные. Правда, к моменту, когда я показываюсь им на глаза, они даже не успевают поднять полноценную тревогу. Остальные бойцы слишком увлечены женскими телами. Огибаю ближайший к ним станок и останавливаюсь в 15 метрах от всей этой компании. Судя по изумленным лицам, такого зрелища эти парни точно не ожидали. Вроде в меня и нацелена целая пачка стволов, но стрелять никто из них не рвется. Хотя, я бы на их месте тоже дважды подумал. Достаточно посмотреть на калибр ствола, который смотрит в их сторону, чтобы всерьез задуматься о перспективах выживания в случае перестрелки. Двое мужиков, что успели приступить к процессу, спешно застегивают штаны, а я сохраняю молчание. Пусть отреагируют первыми. Так будет проще выбрать линию поведения. Наконец тот, что первым приступил к насилию, шагает вперед, держа в руках автомат. На меня оружие не направляет, но лицо достаточно решительное. Я бы даже сказал, с толикой злости. Возможно, недоволен тем, что не дали закончить сеанс орального секса. Остановившись, несколько мгновений рассматривает меня. Наконец, начинает говорить. «Ты из верхних, зачем пришел?» Вот и первые, относительно ценные данные. Наверху тоже имеются люди, у которых, по мнению этой банды, могут быть экзоскелеты. Активирую внешние динамики, снижая уровень громкости до среднего уровня. Мне нужны ответы на вопросы. От этого зависит, уйдете вы живыми или нет. Тот злобно кривится и сплевывает на пол. Ответы, какие тебе нужны, сука, ответы. То вы нас за людей не считаете, то являетесь на нашу территорию с угрозами. Что ты сделаешь? Убьешь нас, а про мирный договор помнишь? Снова войны хотите? Напомнить, кто вам в прошлый раз трубы перекрыл? И снова новая информация. Война, мирный договор. Интересно, кто там живет наверху? Пожалуй, надо будет все же подняться по той лестнице и оценить все своими глазами. Но сначала выжать полный пакет данных из местных. Я не из числа верхних, кем бы они ни были, и не связан никаким мирным договором. Рекомендую сотрудничать, если не хочешь здесь сдохнуть. Произнося последнюю фразу, смещаю ствол штурмового комплекса, нацеливая его на лидера противоположной группы и того наконец пронимает. Глянув на оружие, чуть сдвигается назад. Откуда тогда, если не из верхних? Тут и нет больше никого. Только мутанты эти, гребаные. Скорее бы уже передохли все. Мутанты, перевожу взгляд на девушку, стоящую на коленях. Вроде все в норме. Две ноги, две руки, две сиськи. Глаза, нос, челюсть. Обычный человек. Хотя, стоп, что это такое? Пульсирует в районе корпуса. Жабры, и в районе шеи тоже что-то непонятное. В наушнике звучит голос Уны. У пленных действительно имеются изменения. Но это скорее небольшие корректировки, чем полноценная мутация. Ну да, на фоне Хара, чей генокод подвергся кардинальной корректировке, эти точно не выглядят мутантами. Но у местных на этот счет своя точка зрения. Вернув внимание на собеседника, озвучиваю ответ. Кто и откуда, не твое дело. Просто отвечай на вопросы. Тот факт, что вы все живы, исключительно жест доброй воли. Надеюсь, ты это понимаешь. Мужик хмурится, бросая взгляд за спину. И я вижу, как ему кивает седой старик с винтовкой в руках. Настоящий командир группы, или кто-то вроде советника. Хорошо, задавай свои вопросы. Смогу, отвечу. Несколько мгновений раздумываю. Слишком много моментов, которые хотелось бы прояснить, но начать все-таки решаю с ключевого. Здесь есть управляющий, компьютер, который всем заправляет. Как по мне, мужик вполне искренне удивлен. Настолько, что отрывает одну руку от автомата, чтобы взмахнуть в воздухе. Какой еще компьютер? Ты вообще в своем уме? У нас распределители были. Вроде где-то еще и есть, если слухам верить. Никаких управляющих компьютеров тут никто в глаза не видел. Ладно. Предположим, биокомпьютер не светился в этой части сектора. Возможно, по каким-то причинам, она специально была выведена из-под его контроля. Мы нашли много стреляных гильз и следы крови. С кем здесь воевали? Тот хмурит брови, снова оглядываясь на старика. Потом тычет рукой в девушку, которую недавно трахал в рот, с выродками, которых вот эти ублюдки выращивали. Долго с ними бились, пока не переиграли. Один из пленных мужчин, который стоит прислонившись к стене, внезапно выкрикивает: «Нам просто энергию отключили. Если бы не это, хрен бы вы взяли верх, суки. Только и знаете, что убивать, да насиловать. А мы пытались договориться и...» Договорить не успевает, ближайший к нему копейщик сдвигается к пленнику и с силой впаивает кулак в солнечное сплетение. В итоге мужик сгибается пополам. Зато подает голос девушка, что стоит на коленях: «У нас есть записи об управляющем. Освободи, и мы все покажем». «Записи? В каком виде? Интересно». К девушке шагает еще один из местных бойцов, и я повышаю голос: «Стоп, тронешь, сдохнешь». Тот благополучно игнорирует приказ, с размаху ударив ее по лицу. В следующий момент бьет винтовка у ней, череп мужика обзаводится солидной сквозной дыркой, едва не разлетевшись надвое. Остальные было дергаются с места, а кто-то едва не стреляет. От начала немедленной бойни их удерживает рев все того же седого старика: «Стоять! Всем оставаться на месте! Не стрелять и не бежать! Тупые сукины дети!» Невольно усмехаюсь, а седой шагает вперед, становясь рядом с предыдущим оратором. Глянув в глубину зала, качает головой: «Не буду даже спрашивать, сколько вас. Нам и тебя одного бы хватило, а уж если двое, то совсем без шансов. Скажи, что тебе от нас нужно? Зачем спрашиваешь о том, что и так известно любому ребенку? Значит, дети тут тоже есть. А еще старик, похоже, понял, что мы совсем издалека. Логично, если кто-то не знает элементарных вещей, которые впитываются в подкорку с детства, значит, это иноземец, явившийся хер его пойми откуда. Я уже обозначил свои приоритеты и предупредил, что лучше сотрудничать. От вас нужна лишь информация, в полном объеме». Тот поджимает губы, оглядываясь на пленную, что заговорила со мной. «От нее, значит, тоже нужна?» Делаю шаг вперед, приближаясь к ним. «Безусловно. Как ты понимаешь, для меня нет разницы между разными источником. А любого, кто будет мешать, я убью на месте». Старик снова смотрит в глубину зала, как будто пытаясь что-то разглядеть. «Или твой снайпер. Хорошая винтовка. Из такой можно и райтовских тварей валить на раз-два». Поморщившись, возвращаю беседу в старое русло, обращаясь к пленной: «Какие именно записи у вас есть? О чем?» Та с надеждой подается вперед: «Об управляющем. Тебе ведь он нужен, правильно? В наших архивах есть данные». Седой пренебрежительно кривит лицо: «Да какие у них архивы? Не верь ты этим долбанутым. Сами себя изменили, чтобы вольготно жить, а теперь вот ныкаются, как могут. Сложный выбор. С одной стороны, девушка может лгать, любой пленник хочет освободиться, а в случае с привлекательной и молодой особой женского пола, это желание должно быть особенно сильным, потому как и так понятно, что ее ждет в финале истории. Но с другой, она должна понимать, что если мы доберемся до цели и не обнаружим никакой информации о биокомпьютере, то в первую очередь пострадает она сама. Сомневаюсь, что в ее голове имеется надежда нас прикончить. Учитывая, что с ними справились легковооруженные пехотинцы, шанса уничтожить бойца, закованного в экзоскелет, у мутантов нет. Да избежать по дороге у них вряд ли выйдет. Определившись, озвучиваю свое решение: мы заберем пленных. Но перед этим еще пара вопросов. Кто именно живет наверху? Почему вы решили, что я пришел оттуда? Пожалуй, надо было проговаривать эти фразы по отдельности. Так, хотя бы было понятно, какая из них вызвала у местных шок. Единственный, кто сохраняет самообладание, это старик. Все другие пялятся на меня так, как будто только что увидели призрак. Люди там живут. Раньше спускались к нам иногда. Пытались наладить какие-то отношения, вроде. Сейчас только торгуют. К соседям, говорят, бывает, и нынче заглядывают. А если совсем далеко забрести, то кое-где и вовсе свободно можно подняться. Правда, в таких местах обычно и людей нет. Если есть, то живут не сильно лучше нашего. Угу. То есть над нами еще один условный этаж, заселенный местными с более высоким уровнем технологий. По крайней мере, так считает старик. Снова колеблюсь. По-хорошему, стоит рвануть именно туда, наверх. Скорее всего, у обитателей второго этажа куда больше информации о происходящем. Но и наводку пленницы проверить тоже не мешает. Ценные данные порой могут обнаружиться в весьма неожиданном месте. Прикидываю, что еще можно у них выяснить, и быстро понимаю, что остались только второстепенные вопросы. Например, откуда они берут стволы и боеприпасы, чем питаются, сколько у них людей. Ни один из них не является критичным. Во-первых, их оружие нам не нужно, как и патроны. Численность тоже особой роли не играет. Пока работают экзоскелеты, мы сможем перемолоть местных даже голыми руками. Во-вторых, все это можно прояснить у пятерки пленных, пока мы будем двигаться к месту их обитания. Все, уходите. Пленных оставьте. Мужик, который вел переговоры первым, недовольно хмурится, крепко сжимая автомат. Седой косится в его сторону, что-то бормоча себе под нос. Потом повышает тон голоса. Мы уйдем, но ты сам должен понимать, что так дела не делаются. Вы убили одного из наших, а сейчас забираете законную добычу. Сами делаете себя нашими врагами. Он это серьезно? Или просто пытается вывести разговор на тему компенсации? Ваш человек не послушал приказа. А ты должен быть благодарен, что мы попросту не положили вас всех. Какой-то промежуток времени мне кажется, что сейчас он продолжит в том же ключе, давя на необходимость договориться мирно. Но в итоге, инстинкт самосохранения побеждает жадность. Обернувшись к своим бойцам, взмахивает рукой. Уходим. Райтов оставляем. Стоящий слева от него мужик, взрывается потоком яростных слов. Думаешь, вождь простит такое? Рейд и так провалился, мы взяли всего пятерых, а теперь их бросим. Знаешь, что с нами сделают? Пусть забирают ту суку, а еще четверо пойдут с нами. Судя по взгляду старика, он и сам обдумывает предложение. Ну а мне начинают надоедать это общение. Вырубив внешние динамики, отдаю приказ. Уна, сними смутьяна. Выстрел. Мужик даже чуть отлетает назад и опускается на металлический пол с зияющей дырой во лбу. Отпрянувший от него старик поднимает руку в успокаивающем жесте. Все-все, мы поняли, уходим. Что занятно, он даже не изменился в лице, сдвинулся на метр в сторону, да, но не скривился и не испугался. Настолько привычен к крови и смерти, как бы там ни было, группа действительно сворачивается и сваливает. Правда, перед этим собирают оружие и экипировку убитых, забирая все с собой. Мелькает мысль их остановить, но думаю, таким подходом они точно возмутятся. Судя по тому, что снимают абсолютно все, вплоть до нижнего белья, вещи у местных в цене. А если учесть, что мы только что прикончили сразу двоих из их группы, скорее всего придется снова пустить в ход оружие. На этот раз, перебив всех, во-первых, лишний расход патронов, а во-вторых, их по сути и ни за что убивать. Поэтому просто наблюдаю, как они сдирают экипировку и одежду. Закончив, огибают меня стороной и, проходя мимо, шагают к северной стороне зала, где имеется еще один выход. Используя трансляцию Уны, дожидаюсь, пока вся группа местных скроется из виду. Отдаю команду смотреть в оба. Они могут выслать разведчика. В наушнике сразу же звучит ответ зеленоволосый. Я могу отправиться следом и перебить всю группу, без расхода боеприпасов. Предложение отчасти соблазнительное, но при таком раскладе, их и отпускать не стоило. Отставить. Просто наблюдай за периметром и сообщи, если кто-то появится. Отдав команду, еще раз оглядываю оставленных пленных, которые сгрудились около стены, разглядывая меня. Врубив внешние динамики, задаю первый вопрос. Откуда в ваших архивах записи об управляющем? Что вы о нем знаете? Глава 3. Пленники переглядываются. Жду, что отвечать начнет мужик, что первым обратился к нам. Но вместо этого, слышу голос девушки, которую пытались поймать в глотку. Про это надо спрашивать у Гарпса. Он отвечает за архивные записи. Свалить все на человека, которого нет рядом, удобный способ избежать ответа прямо здесь и сейчас. С другой стороны, они и правда могут быть не в курсе. Решаю попробовать зайти с другой стороны. Раз так, то откуда вы вообще знаете, что где-то у вас хранятся записи об управляющем? Девушка косится на женщину постарше и через мгновение выдает ответ. Я с ним как-то говорила. Он рассказывал, что читал что-то странное о каком-то управляющем, который то ли компьютер, то ли человек, но точно обладает громадной властью. Вот, звучит в принципе верно. Биокомпьютер действительно располагает колоссальной властью. Либо она просто сделала верные выводы из моих слов, тоже, как вариант. Впрочем, на мой взгляд, эту наводку все равно стоит проверить. Заодно побольше узнаем о секторе и образе жизни местных. Как далеко находится ваша база? Вот теперь девушка заминается и вместо нее говорить начинает один из мужчин. Вы можете дать гарантии, что не причините нам вреда? Не выдержав, выдаю короткий смешок. Эта пятерка стоит перед человеком Экзи, который может уложить их без всякого оружия. К тому же еще и связаны, но пытаются вести переговоры, Как будто разница в наших позициях не настолько критична. Никаких гарантий. Мы разумные люди и не убиваем просто так. Но если кому-то из отряда покажется, что вы представляете опасность, начнет говорить оружие. А если выяснится, что вы лгали и никакого ГРПСа не существует, как и записи об управляющем, мы просто прикончим всех вас. Тот открывает рот, но практически сразу захлопывает его. Видимо, не знает, что ответить. Вместо него это делает женщина, двинувшая плечом девушку, что снова хотела обратиться ко мне. С чего вы взяли, что мы поведем вас на таких условиях? Там наш дом. Никто из райтов не приведет опасность на порог. Да твою же мать. Ее по дороге пару раз ударили головой о стену, шагаю вперед, приближаясь почти вплотную к ним. Остановившись, слегка наклоняюсь, нависая над теткой. Ты же понимаешь, что мы не отсюда. И каждому из нас плевать на гордое племя райтов или как вы там себя идентифицируете. Не будете доставлять проблем, все будет хорошо. Попробуйте нас кинуть или подставить, умрете. Мы можем выдвинуться на поиск даже отсюда. Пройти по вашим следам, найти поселение и разобраться в ситуации самостоятельно. Или вырезать к херам всех, кого найдем. Этого ты добиваешься, тупая жирная сука. Истребление своих соплеменников, с перепуганным видом вжимается в стену, беспомощно моргая глазами. А рядом осторожно начинает говорить один из мужчин. Вы не обращайте внимания. Сноса просто не в себе. Страшно ей. Хмыкнув, отодвигаюсь. Сейчас может и страшно. Но перед этим она скорее просто пыталась перетянуть одеяло на себя. Хер его знает, почему. Скорее всего по каким-то внутренним причинам, которых я пока не понимаю. Пусть молчит, если к ней не обращаются напрямую. Откроет рот еще раз, вспорю брюхо и брошу подыхать. Говоришь либо ты, либо она. На последней фразе показываю в сторону девушки с обнаженной грудью. А мужик, шумно сглотнув слюну, уточняет. Мы вас проведем к ГРПСу. Только надо будет объяснить дозорным, что идут свои, чтобы не вышло недоразумение. Никто из наших нас вас не полезет, идиотов у нас нет. Но если не предупредить, то с перепугу могут и натворить чего. Отступаю еще на один шаг и отключаю внешние динамики. Уна, что там? Кто-то появился. Секунда и слышится голос девушки. Все тихо. Либо действительно ушли, либо ждут, пока мы выдвинемся отсюда. Хорошо. Даже если двинут за нами позже, то подловить их в тоннелях не составит проблемы. Достаточно оставить Уну, и если кто-то обнаружится, она их благополучно зачистит. Да и в целом, их дед-командир показался относительно адекватным. Если только решит от кого-то избавиться, послав за нами. Никаких других резонов для слежки я пока не вижу. Тогда выдвигаемся. Порядок прежний. Направление, судя по всему, юг. Врубаю внешние динамики и сообщаю пленникам о том, что пора отправляться в путь. Мужчины сразу шагают, а вот девушка, которой я дал право голоса, робко просит одеться. Чуть подумав, освобождаю ее руки. Как и конечности товарки по несчастью. У той вовсе осталась только обувь, обмотанные на ступнях тряпки, со стороны подошвы прикрытые куском то ли резины, то ли похожего материала. Учитывая, что обмотки с них не снимали, а срезали, возникает небольшая проблема. Но они быстро с ней разбираются, ловко связывая вместе веревки, которые используют для крепления одежды. Когда из полутьмы зала вываливается остальной отряд, лица райтов вытягиваются. Не думаю, что они ждали увидеть тут целую группу бойцов в экзах. Правда, как скоро выясняется, куда больше интерес у них вызывает уран. Когда добираемся до третьего зала и я приказываю остановиться, отправив назад Уну, мужик-переговорщик решается задать вопрос. А это распределитель, просто немного модернизированный. Подавляю желание покоситься в сторону урана. Думаю, он и сам прекрасно слышит вопрос. И сложно предположить, как робот может на это отреагировать. Нет, это не распределитель. Кто это вообще такие? Мужик замирает, неверяще смотря на меня. Наконец отмирает. Вы и правда не в курсе, то есть на самом деле не отсюда. Тяжелый вздох вырывается сам собой. Как же с ними бывает сложно, особенно с людьми, которые родились и выросли внутри сектора, не представляя, что может существовать иная жизнь. Те, кто вылез из анабиоза, еще могут понимать, что происходящее ни на йоту ненормально и тут что-то не то. С теми, кто всю жизнь провел в этих стенах, ситуация кардинально другая. Я несколько раз говорил, что мы издалека. Так кто такие распределители? Собеседник молчит, вроде и порывается что-то сказать, но каждый раз останавливается. Зато начинает говорить девушка: они добрые, управляли этим местом раньше, а те, кто жив, помогают сейчас. Мужчина взмахивает рукой: сказки это, Рель, никто из наших распределителей уже давно не встречал, а те, о которых слышали, не все из них добрые. Девушка морщится: может, о злых, это как раз и есть сказки. Бабушка всегда рассказывала о том, как хорошо жилось, когда распределители были с нами. Хочу уточнить, кто тогда уничтожил увиденного нами, если местные на роботов не охотились, но в наушнике звучит голос Уны. Все чисто, нас никто не преследует. Даю команду возвращаться, после чего все-таки озвучиваю вопрос по поводу убитого распределителя. В ответ получаю массу информации, сразу от обоих собеседников. Если верить их словам, то помимо райтов и людей, которые всегда враждовали, раньше тут была еще одна формация, смешанная группа, состоящая как из мутантов, так и из людей. Они тоже выращивали стражи и были одержимы идеей уничтожения роботов. Считали, что от них идет все зло и проблемы. Когда они заканчивают, решаю прояснить заинтересовавший меня момент. Что за стражи? О чем речь? Оба переглядываются, а в стороне злобно вздыхает тетка, которая так и идет со связанными за спиной руками. Рель косится в ее сторону, но все же начинает отвечать: мы сейчас идем через старые промышленные цеха. Есть еще те, где не собирали технику, а выращивали. Ну, разное выращивали. Наши предки научились с их помощью создавать стражей. Вот, по мере движения вперед, пользуюсь каждым удобным моментом, чтобы получить новую информацию, и узнаю немало интересного. Как выясняется, стражи – это не один вид боевых существ, а общее название целого класса. По размерам они отличались от громадных монстров, что могли с трудом втиснуться в этот тоннель, до относительно небольших. Объединял их внешний вид. В распоряжении райтов было только оборудование для выращивания существ, которые могут обитать в водном пространстве. Они смогли решить вопрос и приспособить своих бойцов для действий в атмосфере. Но, понятное дело, полностью этот вопрос решить не вышло. В какой-то момент прошу Хара продемонстрировать им свое лицо, и местные начинают общаться куда более охотно. Рассказывают, что райты – это не название их конкретной группы, а общий термин для всех мутантов сектора. Таких тут много. В их случае дополнительные органы нужны из-за высокой влажности. Другие обитатели сектора могут модернизировать себя по иным причинам. Соответственно, и формат изменений в их случае иной. Тех же, кто отказался от модификации организмов, причисляют к людям. Как правило, они крайне не любят райтов, в градации от лютой ненависти до снисходительного пренебрежения. Само собой, первое встречается в ситуациях, когда мутанты набирают силу и заставляют с собой считаться. Второе, в общинах, где люди безраздельно доминируют. В процессе выясняется имя мужчины, Пайн. С целью повышения доверия, я освобождаю руки ему и второму райту, что молча шагает рядом. Судя по лицу, порой хочет вклиниться, но опасается из-за моего предупреждения в самом начале пути. Так что сейчас руки зафиксированы только у Сносы, что бредет, колыхая жиром на пузе и злобно поглядывая в нашу сторону. Я бы с удовольствием свернул ей шею, такой типаж нам уже встречался. И почему-то мне кажется, что в прошлой жизни я на подобных баб тоже насмотрелся. Но боюсь, остальные райты, которые только разговорились и начали выкладывать данные целыми пакетами, такой подход не одобрит. Вопрос спорный, конечно, возможно, наоборот, их все устроит. Проблема в том, что это никак не проверить. Не спрашивать же в лоб: вы не против, если я тут немного грохну эту суку? Проходим один зал за другим. Практически везде установлены промышленные станки, но некоторые почти полностью пусты. А потом встречаем первый с другим оборудованием. Громадные емкости с грязными пластиковыми стенами, которые когда-то были прозрачными. Сейчас через них практически ничего нельзя рассмотреть. Остановившись около входа, оглядываю пространство. Это и есть те самые хреновины, в которых они выращивали своих стражей. Правильно понявший заминку Пайн пытается объяснить: это не наша территория, но когда-то здесь тоже велись работы, когда еще поступала энергия. Когда пересекаем зал, добравшись до выхода напротив, уточняю: а кто отключил энергию? Как это вообще возможно, если никто не контролирует сектор? Пожимает плечами: знать бы, выпотрошил ублюдка. Просто в один день питание пропало и все вырубилось. У нас оставались стражи, но восполнять потери мы больше не могли, и в конце концов, они все пали. В голосе звучит неподдельная печаль, но меня больше интересует другое. Ты знаешь, откуда именно поступала энергия? Отключение было произведено изнутри сектора, мужик немного теряется и вместо него принимается говорить Рель. Придвинувшись ближе, понижает голос. Мы использовали кабели, которые выходили из стен. Они давали энергию без перебоев, а потом перестали. Наши пытались заменить их другими, но там слишком малая мощность. Вот, их не хватало, чтобы питать большие установки. Доценты сказали, что это сделали верхние. А там, кто знает, закончив последнюю фразу, печально вздыхает, а в наушнике слышится голос Уны. Если эта грязная сучка не отодвинется, то я подвину ее сама, и заодно заткну рот кляпом. Ее набедренная повязка как раз подойдет. Хэч и Сандра почти одновременно вырубают микрофоны, я слышу только начало сдавленных смешков. Зато Уран решает вклиниться. Брод ведь в экзоскелете. Даже если бы он захотел, нельзя совершить половой акт, когда на тебе броня. Разве не так? Открываю рот, чтобы рявкнуть, погасив порыв бойцов пообщаться на отвлеченную тему, но тут робот добавляет. К тому же она не такая уж грязная, и скорее рыба, чем сука. Твою мать, теперь я уже сам с трудом сдерживаю смех. Тем не менее, вырубив динамики, выдаю ответ. Всем заткнуться и смотреть в оба, не расслабляться. Мы на вражеской территории. Вроде срабатывает, порыв иссякает. Я же прокручиваю в голове фразы Арель. Выходит, они сами толком не знают, почему перестало поступать питание. Учитывая, что речь идет явно не об одном кабеле, вряд ли дело в техническом сбое. Тут скорее пахнет целенаправленным ударом. Вот только с чьей стороной, первые кандидаты, приходящие на ум, пара выродков с этого яруса. Но как по мне, бить по отдельным отсекам с райтами, это как-то мелковато для людей, которые способны затопить радиацией целый сектор. Стоп, как девушка назвала их руководителей. Глянув на Рель, которая, как будто что-то почувствовав, отодвинулась на пару метров в сторону, интересуюсь, кто такие доценты, почему ты назвала их именно так. Местная смотрит на меня расширенными глазами, в которых читается зашкаливающее удивление, как будто я спросил ее, почему вода мокрая, потом хлопает себя ладонью по лбу. Все время забываю, что вы не отсюда, это наши руководители. Вот, на лице радостное выражение, да и в целом, такое впечатление, что она уже успела забыть, как ее недавно силой ставили на колени, заставляя отсосать. В первый раз вижу здесь настолько жизнерадостного человека. Проходим еще один зал и я снова задаю вопросы. Выясняется, что доцентов всего 16 и они управляют их общиной на манер совета. Название сохранилось с давних времен, когда люди только начинали выживать. Это полностью объясняет титул руководства. Видимо, был когда-то один доцент, который взял на себя командование, а за 1000 лет это слово получило совсем другое значение. Хотя, как знать, может у того мужика просто прозвище такое было. Тоже, как вариант, сейчас уже не понять. Впрочем, куда более ценной, оказывается информация о численности. Когда Рель мимоходом упоминает, что их всего около 1000, даже Пайн косится на нее с отчетливым неодобрением. Оно и понятно, такими сведениями не раскидываются. Особенно, если речь идет о вооруженных до зубов незнакомцах, затянутых в броню. Проходим еще с десяток разноформатных залов и я фиксирую первые изменения в окружающем мире. Стремительно растет уровень влажности, датчики сигналят уже давно, но теперь это можно заметить и невооруженным глазом. Вокруг стоит самый настоящий туман. Для экзов это не проблема, при необходимости, цель они все равно засекут. К тому же с нашей огневой мощью, можно не опасаться неожиданной атаки, но все равно непривычно. В какой-то момент, замечаю и первых представителей растительного мира, что-то вроде лиан, которые опутывают пустые установки с емкостями из пластика. Под ногами начинает хлюпать вода, а через пару залов появляется и подобие водорослей, число которых растет с каждым новым помещением, которое мы минуем. Рель радостно сообщает, что мы уже совсем рядом. Я же на мгновение отключаю динамики и напоминаю бойцам, что открывать огонь стоит только в случае опасности. Если где-то просто замаячит человеческая фигура, то от нажатия спускового крючка следует воздержаться. Безусловно, мы уже получили от райтов большой объем информации, но хотелось бы еще увидеться с Гарпсом, прояснив расклад с загадочным архивом, в котором упоминается управляющий. Вернув динамики в активное состояние, на всякий случай обращаюсь к мутантам. Будет лучше, если они первыми заметят своих часовых и дело не дойдет до кровопролития. Сносу, на всякий случай отправляю в тыл, поближе к урану. На мой взгляд, жирная баба может выкинуть что-то лишнее при первом контакте, оптимально избавиться от дестабилизирующего фактора. Еще пара залов и мы видим настоящие заросли из растений, некоторые из которых поднимаются под самый потолок. Воды же тут и вовсе почти по колено. Странно, что она скапливается, а не разливается дальше. Единственное, что приходит в голову, более низкий уровень пола. Но сложно себе представить такую архитектурную ошибку в секторе, где все должно быть выверено, как минимум, до сантиметра. Начинаем двигаться дальше, когда рыль внезапно прыгает на метр вперед, заставив меня вскинуть оружие. Подняв руку, кричит: «Это мы, не стреляйте, и с нами друзья». Вот, глава 4. Замерев на месте, вглядываюсь в окружающий нас туман. Фигуру рыль я различаю, но вот к кому она обращается, не пойму. Тактическая система Экза тоже не фиксирует активности. Хмыкнув, врубаю тепловизор, по нулям. Может, девушке показалось, сама она снова кричит: «Это я, Рыль. Все хорошо, эти люди нас спасли, освободили из плена». Где-то сзади слышится сочный шлепок, как будто что-то рухнуло в воду. Собираюсь запросить урана, но тут датчики Экза все-таки улавливают движение. Впереди медленно поднимается человек. Такое впечатление, что прямо из воды, выпрямляется посреди растений, смутно напоминающих камыш. В правой руке держит оружие, напоминающее копье. Хм, у райтов же есть что-то вроде жабр. Так что часовой и правда мог укрываться под водой, что частично объясняет слепоту экзоскелета. Несколько секунд стоит, рассматривая нас. Потом слышу негромкий хриплый голос: «Если они хорошие, то почему с носа связано? И зачем ее сбили с ног? Кто они вообще такие, Рыль?» Машинально оглядываюсь назад, а в наушнике уже звучит голос урана. Она хотела закричать, но не удержалась на ногах и упала. Потом поднялась и снова споткнулась, неловкая. Так вот, что означал тот звук удара об воду. Робот сбил с ног тетку, заподозрив, что та собирается поднять тревогу или выкинуть что-то еще. Понимаю. Возвращаю внимание на дозорного, который ждет ответа. И пока Рыль снова не начала извергать поток слов, шагаю вперед. Уже собираюсь представиться, когда до меня доходит, что социальный статус должен быть изменен. На ходу разворачиваю интерфейс, быстро пробегая глазами свои данные. Брод. Социальный рейтинг. Пунктов. Финансовый счет. Кредитов. Статус. Инспектор 1 ранга. Предупреждения. Отсутствуют. Штрафы. Отсутствуют. Поощрения. ТБ-4, ИТ-8, СПС-5, ЛПС-2. Не совсем понимаю, почему вместо количества пунктов социального рейтинга и объема кредитов отображаются звездочки. Но зато убеждаюсь, что социальный статус мне действительно подняли. Остановившись, выкручиваю мощность динамиков так, чтобы даже тихий голос создавал сильную звуковую волну, заставляя организм подрагивать. Инспектор 1 ранга, брод и группа помощников. Мы действительно освободили ваших соплеменников из плена, а теперь хотим поговорить с Гарпсом. Тот остается на месте, разглядывая меня. Я же прикидываю, сколько еще таких копейщиков может укрываться под водой. Понятное дело, они не могут нанести нам серьезный урон, но тот факт, что я не могу фиксировать местоположение потенциального противника, изрядно напрягает. Зачем вам говорить с Гарпсом? Какое верхним до него дело? Обвожу взглядом помещение, которое сейчас скорее напоминает квадратное озеро, затянутое туманом. Одновременно набрасываю фразы ответа: «Мы не верхние». «Я же сказал, инспектор 1 ранга, брод, или ты глухой, а в случае с Гарпсом, нам нужно лишь прояснить один из вопросов». Сделав короткую паузу, добавляю: «Сразу хочу предупредить, если у тебя вдруг возникнут мысли заманить нас в ловушку и атаковать, то лучше сразу выкинь их из головы. Одна попытка агрессии и разговоры закончится. До Гарпса мы все равно доберемся. Разница лишь в том, что очень многим райтам придется погибнуть». Какое-то время он молча стоит, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Наконец принимается излагать ответ: «Я дозорный, а такие решения – удел доцентов. Прошу подождать, скоро кто-то из них явится». Хм, как он успел передать сообщение? Других часовых, которые покинули бы помещение, я не вижу. Средства связи? Маловероятно. Судя по тому, что мы видели, Технологии у этих парней не самые развитые. Этот вообще вооружен копьем. Под водой еще трое. Насколько я понимаю, эти мутанты могут общаться под водой. Наши переговоры, скорее всего, тоже слышат. Уна вносит некоторое понимание, но вместе с тем вынуждает меня уточнить, почему сообщила только сейчас. Экс только закончил калибровку вибраций и отсек естественные шумы. Их слишком много, чтобы можно было разобраться сразу. Ладно, тот факт, что мы способны обнаружить райтов в воде, радует. Конечно, они всю дорогу рассказывали, как стражи сгинули в пламени войны. Но с местных аристократов станется оставить небольшой резерв, тщательно укрыв его от своих же, на случай критической ситуации. Стоящая в нескольких метрах от меня рель поворачивает голову. Придется подождать кого-то из доцентов. Но я уверена, вас пропустит. Она действительно настолько наивна, не понимает, что при необходимости мы проложим путь силой. Я ведь только что напрямую озвучил это. Активирую внешние динамики. Безусловно, пропустит. Не думаю, что ваши вожди настолько глупы, что решат умереть, лишь бы избежать обычной беседы. Слова больше рассчитаны на дозорных, которые с высокой долей вероятности передадут их дальше. Раз они могут общаться под водой, то скорее всего в коридоре сейчас укрывается еще один райт, способный отправить послание по цепочке дальше. В пользу этой теории говорит и то, что ни один часовой не покинул это помещение. Раз смогли передать послание о необходимости визита руководства, то без проблем ретранслируют и всю иную информацию. Сзади плещется вода и в наушнике звучит голос Урана. Что делать с пленной? Она постоянно проявляет признаки беспокойства. Очень хочется дать самый простой ответ – прикончить. Но это будет не слишком рационально. Особенно сейчас, когда мы на передовой заставе общины райтов. Держи на месте. В случае необходимости применяй силу. Только постарайся не убить ее прямо здесь. Закончив говорить, делаю шаг в сторону, заставив дозорного слегка дернуться. Если бы не экзы, то с учетом обстоятельств, нам пришлось бы тяжело. Теперь я понимаю, почему райты до сих пор существуют и успешно сопротивляются, несмотря на превосходящую численность их противника. В общине, которой руководят доценты, около 1000 человек, и это суммарно, то есть бойцов там не больше 2-3 сотен, тогда как ряды их оппонентов насчитывают не меньше 7-8 тысяч. По крайней мере, если верить Пайну и Рель, не будь преимущества в виде среды обитания и возможности свободно действовать под водой, первые уже давно бы проиграли вторым. А так, у них есть шанс. Никакой автомат и бронежилет не помогут, если тебя насадят на копье, вынырнув из воды и всадив его в пах. Да и помимо этого, подводное перемещение открывает массу возможностей.